Эльфы и драконы, это я-то ему, ты лучше со мной на пару смекни про картошку и капусту, и не суй нос в чужие дела, а то без носа останешься. Так и сказал. И повторить могу, если кто не расслышал, — прибавил он, взглянув на чужака и на мельника. Но слушатели остались при своем мнении. Слишком уж привыкла молодежь к басням о сокровищах Бильбо. — Сколько он там сначала не привез, так потом пригреб, — возразил мельник, чувствуя за собой поддержку. — Дома-то не сидит, болтается где ни наесть. Смотри-ка, сколько у него чужедальних гостей. По ночам гномы приезжают, да еще этот шлендер-фокусник Гэндальф тоже мне. — Нет, жихарь, ты что хочешь, говори, а темное это место торба, и народ там муторный. — А ты бы... Наоборот, помалкивал Пескунс, если про что не смыслишь. Опять посоветовал жихарь мельнику, который ему не нравился даже больше обычного. Пусть бы все были такие муторные. Я вот знаю кое-кого, кто и кружку пива приятелю не поставит, хоть ты ему вызолоти нору. А в торбе там дело правильно понимают. Сэм наш говорит, что на угощение... Пригласят всех до единого. И всем, заметь, будут подарки. Да не когда-нибудь, а в этом месяце. Стоял ясный погожий сентябрь. Через день-два распространился слух, пущенный, вероятно, все тем же всезнающим Сэмом, что на праздник будет огненная потеха. А огненные потехи в Хоббитании не бывало уже лет 100. С тех пор, как умер старый Кролл. Назначенный день приближался, и однажды вечером по Норгарду прогрохотал чудной фургон с диковинными ящиками и остановился у торбы на круче. Хоббиты высовывались из дверей и вглядывались в темень. Лошадьми правили длиннобородые гномы в надвинутых капюшонах и пели непонятные песни. Одни потом уехали, а другие остались в торбе. Под конец второй недели сентября со стороны Брендидуимского моста средь бела дня показалась повозка, а в повозке старик. На нем была высокая островерхая синяя шляпа, серый плащ почти до пят и серебристый шарф. Его длинная белая борода выглядела ухоженной и величавой, а лохматые брови клоками торчали из-под шляпы. Хоббитята бежали за ним по всему поселку до самой кручи и на кручу. Повозка была гружена ракетами, это они сразу уразумели. У дверей Бильбо старик стал сгружать большие связки ракет разных и невероятных с красными метками «Г» и с теми же по-эльфийски. Это, конечно, была метка Гэндальфа, а старик на повозке был сам маг Гэндальф, известный в Хоббитании искусник по части устройства разноцветных огней и пускания веселых дымов. Куда опаснее и труднее были его настоящие дела, но хоббиты об этом ничего не знали, для них он был чудесной приправой к угощению, поэтому и бежали за ним хоббитята. «Гэндальф едет, гром гремит!» — кричали они, а старик улыбался. Его знали в лицо, хотя навещал он Хоббитанию нечасто и мельком, и гремучих фейерверков его не помнили теперь даже самые древние старики. Давненько он их тут не устраивал. Когда старик с помощью Бильбо и гномов разгрузил повозку, Бильбо раздал маленьким зевакам несколько монет, но не перепало им, к великому их огорчению, ни хлопушки, ни шутихи. — Бегите домой, — сказал Гэндальф. — Хватит на всех в свое время. И скрылся вслед за Бильбо, а дверь заперли. Хоббитята еще немного подождали и разбрелись. Ну когда же в самом деле праздник, думали они. А Гэндальф и Бильбо сидели у открытого окна, глядя на запад, на цветущий сад. День клонился к вечеру, свет был чистый и яркий, темно-алые львиные зевы, золотистые подсолнухи и огненные настурции подступали к круглым окошкам. — Хороший у тебя сад, — сказал Гэндальф. — Да, — согласился Бильбо, — прекрасный сад и чудесное место хоббитания. Только вот устал я. Пора на отдых. Значит, как сказал, так и сделаешь. Конечно. Я от своего слова никогда не отступаюсь. Ну, тогда и разговаривать больше не о чем. Решил, так решил. Сделай все по задуманному, тебе же будет лучше. А может, и не только тебе. Хорошо бы. Но уж в четверг-то я посмеюсь. Есть у меня в запасе одна шуточка. Как бы над тобой самим не посмеялись, — покачал головой Гэндальф. — Там посмотрим, — сказал Бильбо. На кручу въезжала повозка за повозкой. Кое-кто ворчал, что вот, мол, одни чужаки руки греют, а местные мастера без дела сидят. Но вскоре из торбы посыпались заказы на разные явства, питья и роскошества, на все, чем торговали в Норгарде и вообще в Хоббитании. Народ заволновался. До праздника считанные дни, а где же почтальон с приглашениями? Приглашения не замедлили, так что даже почтальонов не хватило, пришлось набирать доброхотов. К Бильбо несли сотни вежливых и витиеватых ответов. «Спасибо», — гласили они на разные лады, — «спасибо, непременно придем». Ворота торбы украсила табличка «Входить только по делу насчет угощения». Но даже измыслив дело насчет угощения, войти было почти невозможно. Занятой по горло Бильбо сочинял приглашения, подкалывал ответы, упаковывал подарки и устраивал кое-какие свои дела, с угощением никак не связанные. После прибытия Гэндальфа он на глаза никому не показывался. Однажды утром хоббиты увидели, что на просторном лугу к югу от главного входа в торбу разбивают шатры и ставят павильоны. Со стороны дороги прорубили проход через заросли и соорудили большие белые ворота. Три семейства из Торбинки, чьи усадьбы граничили с лугом, ахнули от восторга и упивались всеобщей завистью, а старый жихарь Скромби перестал даже притворяться, будто работает в саду. Шатры вырастали не по дням, а по часам. Самый большой из них был так велик, что в нем поместилось громадное дерево, стоявшее во главе стола. На ветке дерева понавешали фонариков, а интереснее всего хоббитам была огромная кухня под открытым небом на лугу. Угощения готовили во всех трактирах и харчевнях на много лиг вокруг, а здесь, возле торбы, вдобавок орудовали гномы и прочие новоприбывшие чужеземцы. Хоббиты взволновались еще сильнее. Между тем небо затянуло. Погода испортилась в среду, накануне угощения. Встревожились все до единого. Но вот настал четверг, 22 сентября. Засияло солнце, тучи разошлись, флаги заплескались, и пошла потеха. Бильбо Торбинс обещал всего-навсего угощение, а на самом деле устроил великое празднество. Ближайших соседей пригласили от первого до последнего, а если кого и забыли пригласить, то они все равно пришли, так что это было неважно. Многие были призваны из дальних уделов Хоббитании, а некоторые даже из-за границы. Бильбо встречал званых и незваных гостей у Белых ворот. Он раздавал подарки всем и каждому. А кто хотел получить еще один, выбирался черным ходом и снова подходил к воротам. Хоббиты всегда дарят другим подарки на свой день рождения, обычно недорогие и не всем, как в этот раз, но обычай хороший. В Норгороде и приречье, что не день, то чье-нибудь рождение, а значит, в этих краях хоббит может рассчитывать хотя бы на один подарок в неделю. Им не надоедает. А тут и подарки были просто удивительные. Хоббиты помоложе так поразились, что чуть не позабыли угощаться. Им достались дивные игрушки, некоторым чудесные, а некоторым тогда же волшебные. Иные были заказаны загодя год назад и привезли их из Черноречья и Подгорного царства. Гномы постарались. Когда всех встретили, приветили и провели в ворота, начались песни, пляски, музыка, игры, а еды и питья хоть отбавляй. Угощение было тройное — полдник, чай и обед, или, пожалуй, ужин. К полднику и чаю народ сходился в шатры, а все остальное время пили и ели что, кому и где хочется. С 11 до 6:30, пока не начался фейерверк. Фейерверком заправлял Гэндальф. Он не только привез ракеты, он их сам смастерил, чтобы разукрасить небо огненными картинами. Он же наготовил множество хлопушек, шутих, бенгальских огней, золотой россыпи, факельных искрометов, гномьих сверкающих свечей, эльфийских молний и гоблинского громобоя. Получались они у него превосходно и с годами все лучше.